Дорогие дети, мы в прошлый раз говорили о том, какими благодарными мы должны быть Богу за то, что Он создал нас, за то, что Он любит нас, за то, что Он поселил нас на этой земле для того, чтобы мы могли найти Его и иметь общение с Ним через Сына Его Иисуса Христа. Все люди – это творение Божие, а потому мы должны всех их почитать и уважать, даже самых бедных, самых слабых, самых малых, самых необразованных. Пусть же дети, богатые, не презирают детей бедных. Пусть те, кто воспитан и образован, не презирают тех, кто не таков. Пусть тот, кто одной расы, не презирает того, кто принадлежит к другой расе. И пусть тот, кто красив, не презирает того, кто некрасив. Перед Богом все люди равны, все взяты из праха, и всем предоставлена одинаковая возможность возвратиться к Богу через жертву Его Сына и стать Его чадом. Каждый человек – творение Божие, как бы низко он ни пал, какой бы он ни был презренный. Такой взгляд внушает уважение к людям, побуждает служить им, вызывает подвиг самоотвержения, направляет миссионеров к самым грубым народам, дает им мужество с опасностью для жизни идти и проповедовать им святое Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть, то есть добрая, радостная весть о том, что Бог послал в мир Спасителя, чтобы всякий, любящий Его и принимающий Его, мог иметь жизнь вечную. Как же нам не уважать и не почитать всех людей, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Разве все мы не члены одной семьи? Разве у всех нас не тот же праотец Адам? Апостол Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Да, все люди в известном смысле братья между собою, и, следовательно, мы обязаны любить всех людей как братьев и так, как возлюбил их сам Бог. Все люди имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением и с братской любовью. Нужно любить всех людей как братьев, даже и тогда, когда они не нашей народности и не нашей веры. Ведь патриотизм состоит не в том, чтобы ненавидеть иноземцев, и религия не в том, чтобы преследовать тех, кто не разделяет наших религиозных убеждений. Послушайте, какой прекрасный ответ дал английский посланник королю Людовику XIV. Послушайте, какой прекрасный ответ дал английский посланник королю Людовику XIV много веков назад. Он прибыл во Францию просить от имени своей королевы возвратить свободу протестантам, которых этот несправедливый монарх отправлял на галеры. «Что сказала бы английская королева, — ответил ему Людовик, — если бы я попросил ее об освобождении всех узников, заключенных в ее тюрьме? Государь, — ответил посланник, — она тотчас же бы исполнила вашу просьбу, если бы вы просили за них, как за своих братьев». Но возвратимся к нашему прародителю. Пред сотворением человека Бог сказал, «Сотворим человека по образу нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею». Да никто никогда не был так богат, как первый человек. Вся земля принадлежала ему одному, со всеми стадами, со всеми лесами, со всеми ее сокровищами. А между тем Адам не был вполне счастлив. Он скучал. И не потому, что у него не было дела, напротив, он был очень занят, обозревая и устраивая свои обширные владения, но он был совершенно одинок на земле. Счастье жить одному, как Робинзон Крузо, на своем острове, есть мечта, пленяющая многих в наши годы, которую некоторые из вас пробовали даже осуществить, убегая в один прекрасный день из родительского дома. Но мечта эта, переходя в действительность, вместо ожидаемого счастья, приносит только скорбь и страдания. «Нехорошо быть человеку одному», — сказал Господь. Адам первый испытал это. Правда, он уже успел освоиться с некоторыми животными. Думаю даже, что у него могли быть и друзья среди животных, среди собак, лошадей и других животных обширного царства. Но как он ни старался заговорить с ними, они не отвечали ему. Однажды он осмотрел всех животных, но ни одно из них не походило на него, а некоторые из них могли даже внушать ему, пожалуй, и страх, например, своим громадным ростом, как слон, или своим свирепым видом, как тигры и львы. И вот в своей бесконечной благости Господь решил дать первому человеку друга. «Сотворим помощника, соответственного ему», — сказал Господь. «И в то время, как Адам спал, — рассказывает Библия, — Бог взял одно из ребер его и создал из него женщину. Увидев ее, Адам радостно воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Библейское повествование о сотворении женщины показывает нам, что женщина одинакового происхождения с мужчиной, и что она не ниже его, как думали многие народы, и как думают некоторые еще и теперь. Это ложное убеждение было источником возмутительной несправедливости в отношении к женщине. Жестоко злоупотребляя своей силою, мужчина обращался с нею как с вьючным животным или как с рабыней. В некоторых странах женщина исполняет самые тяжелые работы, между тем, как ее властелин, или вернее ее притеснитель, забавляется охотою или же спокойно покуривает свою трубку. Знаете ли, как один знаменитый проповедник объяснял, для чего Господь сотворил жену из ребра мужа? Господь взял ее возле сердца мужа, для того, чтобы он любил ее, возле его руки, для того, чтобы он оберегал и защищал ее. Мне очень нравится такое объяснение. А потому вы, мальчики, которые слушаете меня, не воображайте, что если вы сильнее девочек, то и превосходите их своей природой. Если у вас есть такая нелепая мысль, выбросьте ее из головы. Напротив, я даже думаю, что во многом они бывают превосходнее вас. Например, на занятиях, в школе. Кто лучше знает свои уроки, кто более прилежно приготовляет их, кто слушает более внимательное объяснение учителей, кто ведет себя лучше, во всяком случае не мальчики. Вам следует быть очень почтительными, очень вежливыми в отношении к женщинам, и к взрослым, и к маленьким. Тем более, вы никогда не должны позволять себе обижать ваших сестер или ваших маленьких подруг или соучениц. Есть прекрасная китайская пословица, которую я очень прошу вас запомнить. «Не бей женщины даже и цветком». Теперь я обращаюсь к вам, молодые девушки. На страницах Священного Писания, где рассказывается о сотворении женщины, есть слово, на которое вы должны обратить особенное внимание, потому что в нем заключается все ваше призвание. Оно объясняет, для чего женщина вообще создана. Пред сотворением женщины Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Помощника. Да, вот благородное призвание, для которого вы созданы. Готовьтесь же к вашему высокому призванию. Осуществляйте его. Старайтесь быть добрыми, снисходительными девушками, всегда готовыми услужить всякому в вашем доме. Помогайте вашей матери в заботах по хозяйству. Помогайте ей воспитывать ваших младших сестер и братьев. Помогайте вашим братьям хорошо вести себя, исправно приготовлять свои уроки, когда они вернутся из школы, а по утрам располагайте их повторять заданное. Нельзя и представить себе, сколько вы можете оказать маленьких услуг, если только пожелаете. Иногда нам встречаются на улице совсем маленькие девочки, которые держат в руках маленького ребенка или толкают колясочку с братиком или сестричкой, в то время как мать идет за провизией. Другая, смотришь, девочка выходит из булочной, держа в руках большой хлеб, неся его домой, или кувшин молока из лавочки. Видела я также, иногда дети носили воду на коромысле или просто в руках девочки, помогающие матери поливать огород или стирать белье. И вид таких маленьких озабоченных работниц наполнял мое сердце истинной радостью. Вот, говорила я про себя, маленькие девочки, которые рано начинают приготовляться к своему женскому призванию. Быть помощницами – это не унизительное, это очень высокое призвание. Впоследствии из них, наверное, выйдут мужественные, трудолюбивые женщины. Но, может быть, вы скажете: какой-то скучный долг – вечно быть помощницами. Ах, как вы ошибаетесь! Напротив, это лучшее из всех призваний. Ничего нет более высокого, как служить, и служить охотно, во имя вашего Господа, с любовью, с веселым сердцем, и ничто другое не дает большего счастья человеку. В заключение скажу вам следующее. Служить – это обязанность всех нас, и мужчин, и женщин, и взрослых, и маленьких. И если мы не исполняем этой священной обязанности, если мы живем только для себя самих, для своего личного удовольствия или пользы, мы никогда не удостоимся похвалы, одобрения и награды от Господа. Он хочет, чтобы во имя Его мы служили нашим ближним. Приняв однажды спасение, которое предлагает Бог в Иисусе Христе, мы не можем не служить ближнему. Если мы не будем служить, Господь не скажет нам: «Добрый и верный раб», когда мы придем к Нему. Мы не потеряем спасение, но мы не получим награды. Не забывайте также и о том, что сказал Спаситель ученикам Своим, когда два сына Завидея, Яков и Иоанн, просили у Него первых мест в Царстве Божьем. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих». Марка, 10 глава, 43 и 45 стихи.